Над чем вы сейчас работаете? Вспомненные мною рассуждения о Куше навели меня на грустные мысли, что если он прав, то нет никакой надежды, что у нас в сколько-нибудь обозримом будущем на вершине власти может оказаться честный человек. Во всяком случае, мне до этого с помощью клеща или без нее уже не дожить. Чтобы отвлечься, я переключился на чепуху. Сосредоточил внимание на каком-то аппарате, который зелеными и красными индикаторами перемигивается. «Интересно, — спрашиваю Зинулю, — что это у вас за прибор?» «А я не знаю», — она пожала плечами. «Как не знаете?» — удивился я. «Он ведь для чего-то нужен?» «Не знаю. Зачем-то, может быть, и был нужен. А теперь так, бутафория». «Вот говорят, что ассоциативный вид мышления — это самый низший вид мышления». Если бы я в это поверил, мог бы умереть от комплекса неполноценности, потому что всегда мыслю ассоциативно. Зинуля сказала, прибор бутафорский. Я с ней немедленно согласился и развил эту мысль дальше. У нас все бутафорское. Бутафорское правительство, бутафорский парламент, бутафорский суд, бутафорские выборы, бутафорская скорая помощь. Как вы мыслите оригинально, оценила Зинуля. Вы тоже писатель? Что значит «тоже», не понял я. Ну, я имею в виду Семигудилов писатель, и вы тоже. Это я тоже, возмутился я до глубины души. Это он тоже, если он вообще писатель. Петр Ильич, вмешалась с поправкой Варвара, не просто писатель, а очень известный писатель, гораздо известней вашего Семигудилова. Ну как это, не поверила Зинуля. Семигудилова знают все, даже те, которые книг не читают. Именно те, которые не читают, а смотрят дурацкие ток-шоу по зомбоящику. А читатели книг знают Петра Ильича. «А-а-а!» — отношение к сказанному Зинуля выразило непонятные, почтительные, очевидные эмоции. «А над чем вы сейчас работаете?» «Смешной вопрос», — сказал я. «Почему смешной?» «Потому что интересоваться, над чем писатель работает сейчас, есть смысл только в том случае, когда знаешь, над чем он работал раньше». «А над чем вы работали раньше?» Петр Ильич, снова вмешалась Варвара, написал 12 романов. «Но раз вы книг не читаете, до 8 класса читала. А потом первая любовь, первая беременность, первый аборт. А дальше было уже не до книг». «Но, может быть, вы до беременности хотя бы роман «Зимнее лето» прочли?» — предположила Варвара. «Зимнее лето?» — повторила она и оживилась. «А как же? Еще как читала! В детстве!» И сериал смотрела. Как раз поэтому, как вы говорите, по зомбоящику. Раза два смотрела, не меньше. А чего ж вы сразу-то не сказали? Если бы я знала, я бы вас не только в академическую, в кремлевскую больницу устроила бы. Да мне хоть в какую, лишь бы побыстрей. А зачем вам побыстрей? Вам что, плохо? Да вы, я смотрю, побледнели. Паша, что ты как молоко везешь? Жми на железку. Клещи со спутников. Паша нажал на железку, и дальше мы лихо поехали с мигалкой, крякалкой и сиреной. В середине ночи пробок не было, но машин оставалось все же порядочно, и время от времени они скапливались перед красным светом. Но тогда мы их объезжали по встречке и летели на красный свет. Паша лихо крутил баранку и дистанционно общался с попутными участниками движения, выставляя им средний палец. И не имея в запасе других подходящих слов, использовал опять-таки те, которыми владел. Баран, козел, придурок и пидор вонючий. И я на какое-то время представил себя важным человеком, для которого нет ни очередей, ни правил движения, который может с легким презрением поглядывать на тех, которые обязаны соблюдать скоростной режим, не пересекать сплошные линии и считаться с цветом светофора. И мне так понравилось смотреть на этих, которые не имеют права вылезать из ряда, пересекать какие-то линии и игнорировать красный свет, что я хотя бы на короткое время почувствовал себя одним из тех, которые так ездят всегда. И Паша летел по встречке и на красный свет, а иногда притормаживал, видя впереди зеленый. Вот как меня везли. А вы говорите, не академик. Впрочем, чересчур задаваться не буду, это ж не меня везли, а его, того, который сидел во мне. А он-то, подлец, уж вовсе не академик. Он не академик. А я, получается, без него и вовсе никто, а с ним его оболочка. Представляете себе? Я — человек, интеллектуал, писатель, автор книг. носитель многих званий и лауреат разных премий, почитаемый сотнями тысяч или даже миллионами читателей с точки зрения клеща, был всего лишь его оболочкой, питательной средой, биосферой. И только в качестве оболочки достоин того, чтобы меня вот так возили. И при осознании этого факта, горделивое осознание, что я какой-то не такой, как все, почти немедленно стухло. «А вы вообще-то...» — Зинуля постоянно вставляет в свою речь «вообще-то». «Вообще-то, когда пишете, из головы выдумываете или из жизни берете?» и так отвечаю. Из головы беру и из жизни выдумываю». «А зачем выдумывать? Вам фактов мало? Да если я расскажу, что у нас происходит, вам на 100 книг хватит». И стала рассказывать. Но начала снова с клещей, что вообще-то мы относимся к ним беспечно, а они очень опасны. У нее сосед, укушенный клещом, за медицинской помощью не обратился и теперь ходит с боррелиозом. Голова болтается, руки трясутся, что будет дальше, неясно. И речь свою заключила словами. «А вы говорите, американцы». Я спросони не понял, кто говорит «американцы». «Ну вам же нравятся американцы?» «Я этого не говорил, но при чем тут американцы?» «Этот ваш сосед американец?» «Кто, Ванька-то?» «Да наш русский человек, алкоголик, боррелиозник». «А при чем тут американцы?» «Как при чем?» «А кто ж его боррелиозом-то заразил?» «Я думал, клещи». «Ну, клещи, ясное дело, клещи». «А клещи-то откуда?» «Из лесу вестимо». «А в лес-то они как попали?» «Ну, как попали, из сырости завелись». «Некоторые, да, завелись. И раньше заводились. Но не в таких же количествах. А с тех пор, как мы подружились с американцами, они завезли нам клещей». «А кто же еще?» «Ой, Петр Ильич, смотрю я на вас. Вы такой образованный человек и солидного возраста. Ну, какой наивный. Что вы про американцев знаете?» «А вы что знаете?» «Я все знаю. У меня свекор, он такой, знаете, шаловливый дедушка, мимо не пройдет, чтобы за задницу не ущипнуть. Так он в Америке 20 лет шпионом работал и говорит, там у них в каждом занюханном городе есть свой университет. А в университетах лаборатории, а в лабораториях ученые работают за большие зарплаты и Нобелевские премии. И что ж вы думаете, за такие-то бабки их зря, что ли, держат? Вот они и стараются. То колорадского жука нам подсыпят, то СПИДом заразят. А погода? Ну вы сами же видите, что они с погодой творят. И лето не лето, и зима не зима. Я помню, раньше бывало, снег как на покров выпадет, так иной раз до конца апреля держится. А у нас прошлая зима вообще была без снега. Все озимы повымерзали. Это же что, диверсия? Думаете, это все делают американцы? Вмешалась Варвара, отличаясь тем, что готова оспаривать любую глупость. Я ее толкнул ногой, потому что вздор, который несла Зинуля, мне был интересен, как симптом массового психического заболевания большой части наших людей, помешавшихся на представление о нашей особой особости, необычайной духовности, невообразимой душевности, полной открытости, доверчивости и беззащитности от продажной Европы и злобной Америки. «А то кто же?» — говорит Зинуля. «Ну сами логически рассудите, кому это нужно, как не американцам? Они же поставили перед собой задачу сократить количество русских в 12 раз. Представляете? Если 140 миллионов разделить на 12, это сколько нас останется? Так этого мало. Они еще придумали такую бомбу, вы слышали? Бомбу придумали, которая падает на город, но убивает только этнических русских. Что, вы и в этом сомневаетесь? Но в клещей-то вы верите?» «В клещей верю. А они тоже только на этнических нападают». Она не поняла подтрунивания и начала сокрушаться, что так много клещей в наших лесах никогда раньше не было, а теперь их несметное количество. И откуда они берутся? Выдержав паузу, она сообщила, что есть секретный доклад ФСБ. И в нем говорится, что клещей над нашей территорией американцы... «Это всем известно, кроме вас. Со спутников рассыпают». Секретный птичник. Я представил себе, а может быть мне даже приснился, но приснился очень уж явственно, медленно плывущий над территорией нашей Российской Федерации американский спутник, из которого, преодолевая невесомость, сыплются на землю тучи мелких клещей. Когда я в очередной раз проснулся, или мне показалось, что проснулся, Зинуля уже рассказывала Варваре что-то о себе. О том, что она фельдшер опытный, может оказать первую помощь при инсульте, инфаркте, аппендиците, холецистите, может сделать укол, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и принять роды. В скорой помощи работать трудно, но приходится. На зарплату мужа с двумя детьми не проживешь, хотя зарплата не маленькая. Спасибо нашему Перлигосу. Он о народе заботится, зарплаты регулярно повышает, но торгаши задирают цены, и зарплаты все равно не хватает. «А муж мой знаете, где работает?» «Где?» — спросил я, или мне приснилось, что спросил. «Ой!» — спохватилась она. «А я вам не скажу». Я пожал плечами. Или приснилось, что пожал. «Не скажете и не надо». Мне показалось, что своей равнодушной сговорчивостью я ее разочаровал. «Нет, вы знаете...» — поправилась она, как бы извиняясь. «Я бы вам сказала, вам лично, тем более, что зимнее лето, но не имею права». «Ну, не имеете, не говорите». «Но вам же интересно. Вы, наверное, думаете, где же это у нее муж работает, если она не может об этом говорить?» Я, честно сказать, больше думал о Клеще, чем о ее муже и его месте работы, но заметил. «Если он у вас в ФСБ работает, мне это совершенно неинтересно». «Вот я так и думала, что вы подумаете, что в ФСБ. Это все так думают. Как скажешь кому, что муж на секретной работе, так сразу: ах да, ну понятно, ФСБ, а он вовсе и нет. Вот если бы вы заинтересовались, я бы вам не сказала, потому что если кто интересуется, значит, может, не зря. Может, он американский шпион или китайский, да сейчас и хохлядский, может быть. Так я вам скажу, но между нами. Он в птичнике работает». «В птичнике? Кур разводит?» «Кур», — сказала она со смешком. «Таких кур, что если бы вы узнали, вы очень бы удивились». «А чему там удивляться? Ну, куры как куры, наверное. Или они какие-то особые?» «Вот именно что особые. Вот с такими крыльями», — она раскинула руки в стороны. «И с таким вот клювом», — одну руку приткнула к носу, другую вытянула во всю длину. «Я думаю, что в наших условиях, и не только в наших, хранение государственных и военных секретов — дело не очень надежное. Сколько не предупреждают людей, допущенных к наиболее охраняемым тайнам, беря с них подписку о нераспространении, стращая суровыми наказаниями за возможные утечки, а все-таки редко кто из них способен гарантированно удержать все, что знает в себе. Не знаю, как кто, а я, если мне кто-нибудь доверяет какую-нибудь тайну, особенно если важную тайну, если государственную или военную, я испытываю неодолимое искушение с кем-нибудь ей поделиться. Как-то она, эта тайна, меня тяготит, мешает мне спокойно носить ее в себе. Вы, конечно, тут же спросите, случалось ли мне выдавать подобную тайну. Я вам отвечу: не приходилось, потому что мне ее никогда никто не доверял. Но, судя по себе, я почти уверен, что каждый человек, знающий какую-нибудь важную тайну, испытывает соблазн ее разболтать. Есть, конечно, такие стойкие, которые сопротивляются этому соблазну. Но у них бывают очень пытливые жены, которые, заметив, что муж ведет себя как-то не так и что-то скрывает, заподозрят его сначала в супружеской неверности, это уж как пить дать, и проявят такую настойчивость, что в конце концов до всех тайн доберутся. Я бы советовал всем агентам секретных служб не скрывать свои служебные тайны от жен, потому что это может очень плохо кончиться для них же. Мне рассказывал один матерый шпион, что он, находясь в стране потенциального противника, выполнял порученные ему деликатнейшие задания втайне от всех и от жены в первую очередь. А жена, обратив внимание на частые и странные отлучки, поздние приходы и нелепые объяснения мужа, предположила самое худшее и устроила за ним слежку. Для этого переодевалась в мужскую одежду, меняла парики и даже наклеивала бороду и усы, чем привлекла внимание соответствующих секретных служб. Те стали следить за ней, а через нее вышли на мужа и в конце концов разоблачили его и поймали с поличным. Теперь он сидит в американской тюрьме и ждет, когда его на кого-нибудь обменяют. Вот к чему может привести шпиона излишняя бдительность. Видимо, муж Зинули держал свой язык не на слишком надежном замке, а она, очевидно, проникшись ко мне ничем неоправданным доверием, сообщила, что место работы ее мужа — это какой-то сверхважный, сугубо секретный научно-исследовательский институт, который находится, она даже указала точный адрес. И будь я действительно агентом ЦРУ, как меня в том некогда обвиняли, я бы этот адрес непременно запомнил и сообщил своим заокеанским хозяевам за соответствующую, естественно, плату. Но я, во-первых, не агент, во-вторых, не алчный, в-третьих, беспечный, в-четвертых, не придал словам Зинули особенного значения и даже не запомнил название института, который, конечно, назывался не птичником, а имеет очень длинное официальное название. Что-то вроде Государственного научно-исследовательского института гомоорнитологии в невидовой трансформации имени Юрия Андропова. Название я запомнил не точно, а имя запомнил, потому что оно меня удивило. Удивило тем, что, как мне помнилось, этот самый Юрий Андропов, будучи птицей высокого полета, сам достижениями в области орнитологии отмечен, кажется, не был. А, возможно, и был, но мне по невежеству это неизвестно. Запомнил я еще и то, что институт находится в самом центре Москвы, но филиалы его расположены в отдаленных уголках нашей великой, в смысле размеров, страны. А главный филиал находится в Крыму. Никто о нем ничего не знает, но его сотрудники занимаются экспериментами настолько важными, что им выделили бюджет, превышающий стоимость строительства моста через Берингов пролив. Эксперимент осуществляется под контролем специальной государственной комиссии, а комиссию возглавляет лично... Тут она сделала паузу, а я не выдержал. Кто? Она как-то странно задумалась, набрала полную грудь воздуха, будто собиралась нырять, и, медленно выдохнув, поднесла к губам палец. «Сам?» «Сам?» — переспросил я, искренне усомнившись. «Это в каком же смысле?» «А в таком?» — перешла она совсем на шепот. «Что люди все спрашивают, все удивляются, чем он там занят? Разве он не видит, что страну разворовывают и сдают дурацкие законы? Одну войну не кончили, другую начали, а он куда смотрит? А он куда надо смотрит? Он такое дело задумал, вы даже себе не представляете. Он, так и быть скажу вам по секрету, занят превращением человека во что-то другое. И настолько серьезно относится к этому проекту, что лично проверяет ход экспериментов. И в некоторых лично участвует. На мое предположение, что превращение человека во что-то другое — это может быть что-то клиническое по изменению пола, а причем тут птицы, она засмеялась, замахала руками. Что вы, другое, это совсем другое. Изменять пол — это совершенная чепуха, этим может кто угодно заниматься. Она сама работала с одним профессором, который подпольно превращал женщин в мужчин, а мужчин в женщин. Этот профессор когда-то был таким же фельдшером, как и она, потом купил себе диплом, а некоторое время спустя списал чужую диссертацию, после чего стал доктором наук и профессором. Недавно его разоблачили, но поскольку диплом он купил 15, а диссертацию спер 12 лет назад, то есть за пределами срока давности, то его диплом и его научные звания остаются при нем, и он по-прежнему делает операции по перемене полов, имея при этом обширную клиентуру с деньгами. Работая с профессором, Зинуля присмотрелась к тому, как все это делается, и сама могла бы попробовать, но научных званий нет, а на покупку диссертации денежек не хватает. Цены на нефть упали, все сильно подорожало, но там, где работает ее муж, занимаются совсем другим — созданием нового человека. «А, — говорю я, — так в этом же нет ничего нового. Нового человека 70 лет пытались создать коммунисты». «Не такого нового! — возразила Зинуля. — Коммунисты пытались изменить, как бы это сказать, сознание человека, чтобы он мыслил по-новому, но выглядел, как все остальные. А тут речь идет о создании гибридного человека, чтобы он обладал человеческим умом и способностями разных диких животных, чтобы умел бегать, прыгать, настигать добычу и летать, как птица. Последнее, кстати, является приоритетным, то есть, по-нашему, главным направлением института. И кое-что уже сделано. Скоро мы все увидим этого нового человека. Это будет человекообразная птица, а точнее птицеобразный человек с крыльями. Я полудремал, когда она начала нести эту лабуду, но тут проснулся, а может быть, мне только приснилось, что я проснулся. И хотя, как вы могли заметить, я даже и наяву люблю выслушивать дикие фантазии диких людей и, как правило, их не останавливаю, но тут не выдержал. «Что за чушь вы, Зинуля, — сказал я, извиняюсь, — несете? Вы же в вашей фельдшерской школе изучали немного биологию, зоологию, теорию эволюции, наконец. Вы можете себе представить, какие это могут быть человекообразные птицы или птицеобразные люди? Даже обезьяны человекообразные только условно считаются похожими на человека. А вообще-то им до человека так далеко, ведь они еще даже говорить не умеют. Вот именно что не умеют, решительно возразила Зинуля. А птицы умеют. И попугаи, и вороны, и скворцы. И если птицы могут то, что делает человек, то и у человека есть шанс перенять что-то от птицы. Да он и перенял, говорю. Жуковский, не Василий Андреевич поэт, а Николай Егорович конструктор, давно сказал. Человек по отношению веса своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы. Но я верю, что он полетит, опираясь не на силу своих мышц, а на силу своего разума. Вот и я говорю, что полетит, поставила Зинуля знак равенства между собой и Жуковским. Можно ли уловить ту грань, когда явь переходит в сон? Не знаю, как у кого, но у меня не получается. Зинуля мне эту чушь плела, потом эта же чушь продолжилась в другом виде, в виде сна, хотя допускаю, что и ее рассказ мне тоже приснился. Но в этом втором акте ее рассказа мне показалось, что мои мышцы усилились в 72 раза, и я стал птицей, не перестав быть человеком. Впрочем, это со мной случилось не в первый раз. Такие сны мне снятся часто, по крайней мере раз в месяц. Я набираю полную грудь воздуху, задерживаю дыхание и, небольшим усилием воли, преодолев земное притяжение, поднимаюсь над землей. Мне это так легко делать, что потом, проснувшись, я все еще представляю себе, что вот сейчас встану с постели, всего лишь чуть-чуть подпрыгну и зависну в воздухе. Чаще всего во сне я летаю низко и медленно, но в этот раз поднялся так высоко, что увидел землю как шар, который скрипел и медленно прокручивался подо мной, давая возможность разглядеть океаны и материки так четко, прямо как на карте Google в формате 3D. Долго я летел. Проплыли подо мной Белоруссия, Польша, Германия и остаток Европы, Атлантический океан, Американские Штаты, Тихий океан. Но дольше длился мой перелет с востока на запад над Россией, длинной, малозаселенной, дремучей. И я видел не только леса, поля, горы, реки, города и деревни, но и богатство недр, подземные нефтяные озера, залежи угля и всяких руд, золота, железа, алмазов и еще черти чего, и думал, как хорошо в достатке и мире могли бы жить жители этих просторов. И мне показалось, что устроить на земле мир, порядок и хорошую жизнь очень просто. И на самом деле было бы просто, если бы управляющие этой страной люди не... Ну, на то, чтобы совсем не воровали, на это рассчитывать было бы наивно, но чтобы знали хотя бы какую-то меру. И особо ценные работники, чтобы получали не по 5 миллионов в день, ну, а, допустим, на 1 миллион в день даже самый ценный работник концы с концами свести как-то мог бы. И если бы люди, приближенные к казне, как-то сопоставляли свои потребности со своими аппетитами, но при этом не ставили перед страной и народом грандиозных задач по построению светлого будущего, не громоздили бы гигантских сооружений, перекрывающих реки и проливы, преображающих природу, были бы поскромнее, не воображали бы, что мы лучше всех и не искали особую дорогу, а пошли бы по обыкновенной, протоптанной, которую скромные и неглупые европейские люди до нас нащупали путем преступлений, проб и ошибок. Хорошо бы, размечтался я, отказаться от проведения всяких олимпиад, чемпионатов, от дорогих иностранных футбольных тренеров, от пышных праздников с танками, пушками, ракетами и прочим громыхающим по брусчатке железом. Поменьше бы поклонений всяким священным реликвиям. А еще я бы посоветовал этим, над которыми я летел, воздержаться от присоединения чужих территорий и заставления живущих там людей жить так же плохо, как мы. Я летел, смотрел вниз, и вся эта проплывающая подо мной территория показалась мне широкой рекой, скованной вековым слоем льда. Я смотрел на реку и думал: нет, этот лед никогда не растает и не расколется. Так и будет под своей толщей держать в замороженном виде все живое. И вдруг прямо на моих глазах по всей поверхности пошли зигзагообразные трещины. Лед стал лопаться, разваливаться на отдельные льдины, которые, отдаляясь одна от другой, образовывали большие полыньи бурлящей темной воды, Начался ли доход? Огромные куски, похожие по очертаниям на субъекты Российской Федерации, отваливались от основной массы и, кружась в бешеном темпе, отправлялись в самостоятельное плавание. Первыми отвалились и поплыли куски, похожие по очертаниям на Сахалин и Камчатку с Чукоткой. За ними последовали Курилы, остров Врангеля, Новосибирские острова, полуостров Таймыр. А затем лед пошел ломаться в середине, и куски, напоминавшие опять же по очертаниям республики Якутию, Марий-Эл, Татарстан, Башкортостан и Нижегородскую область, стали отдаляться друг от друга, находясь в странном кружении. Завороженный всем этим видом, я смотрел вниз и пытался понять, какой из этих кусков похож на какую территорию, и пока гадал, проплыли подо мной Тверская, Владимирская и Московская области. И вот уже засверкала куполами всех своих 40 сороков Москва. Я вдруг испугался, что она из-под меня уплывет, и мне придется приземляться где-нибудь в Белоруссии или в Польше, и стал снижаться некрутой спиралью. И спустился уже почти до самой земли, но на последних метрах утратил способность держаться в воздухе, полетел камнем вниз, и от страха, что расшибусь, проснулся под крик «Ё-моё!».